Эпилог. Спустя полтора месяца. «Скажите, это нормально? Почему он так долго не поднимается?» Я металась по палубе яхты и на всех знакомых языках проклинала Руслана, погрузившегося на большую глубину. Меня в очередной раз заверили, что все замечательно, но я переживала. Ведь на большой глубине могло случиться все, что угодно. Я уже была не рада тому, что разрешила Руслану нырнуть. Боже, эти страхи беременных сводят с ума. Пусть сынок еще совсем крошечный, но, кажется, он разделял мои опасения. Я чувствовала вибрации в районе живота. На поверхности бирюзовой воды появились пузыри. Руслан, наконец-то! Я была готова обнять его даже в резиновом костюме. Главное, что с ним все в полном порядке. Но муж поднялся не с пустыми руками. Матросы помогли втащить на палубу яхты какой-то сундук. «Я так волновалась», — призналась я, едва Руслан снял костюм и маску. Обняла, стиснув его изо всех сил. «Со мной все в полном порядке», — заверил меня муж. «Что ты вытащил? Это не опасно?» — спросила я, покосившись на сундук. «Он лежал на дне, словно специально ждал охотника за сокровищами», — подмигнул Руслан. «Я бы не открывала этот сомнительный сундук и даже не трогала». «Поздно, Ева. Я его добыл и хочу открыть». Честно признаться, мне тоже очень хотелось узнать, что находилось в таинственном сундуке, поднятом со дна океана. Меня съедало любопытство, но Руслан отложил открытие сундука до вечера. Я получила разгадку тайны лишь вечером. Руслан закрыл мне глаза черной повязкой, вел вслепую, крепко переплетя свои пальцы с моими. Ноги утопали в белоснежном песке. Он был теплым, но не обжигающим. «Долго еще идти?» «Мы уже пришли, нетерпеливая моя». Ласковый шепот коснулся шеи. Руслан снял с моих глаз повязку. Я задержала дыхание, пораженное красотой вечернего пляжа. Розовато-оранжевые блики заката плясали на глади океана, как лужицы расплавленного солнца. Звук набегающих волн ласкал слух ласковым шепотом. «Садись». Руслан подвел меня к пледу, разложенному на песке. «Корзина для пикника, фонарь, бокалы. Но пить будем не вино. Тебе же нельзя. И самое главное...» Руслан присел рядом, похлопав по сундуку, который я не сразу заметила. «Нужно лишь сбить замок». Руслан подготовился. Сбить замок ему удалось без труда. «Готовы открыть?» Малахитовые глаза любимого босса сверкали нетерпением. «Вдруг там ничего нет? Пусть стоит закрытым и радует нас неизвестностью». «Ох, Ева, открой же его скорее», — попросил Руслан. Я открыла крышку сундука и увидела на его дне бутылку, запечатанную пробкой, и пластиковый герметичный бокс. «Хм, надо же, какие современные пираты!» Я не смогла сдержать улыбки, рвущейся изнутри. Я до последнего момента не могла поверить, что это подстроено Русланом. Но теперь я просто была уверена, что это его рук дело. «Тебе оставили записку, Ева». Я потрясла темно-зеленую бутыль. «Мне жаль ее разбивать. Может, записка вывалится сама, если откупорить пробку? Давай попробуем». Через минуту манипуляций из горлышка бутылки вывалилась записка, сложенная трубочкой. «Прочитаешь мне вслух?» «Нет, что ты!» — замахал руками Руслан. «Это письмо для тебя». Я развернула письмо. Почерк Руслана, но буквы начали расплываться перед глазами. «Знаешь, я не ожидала от тебя ничего подобного», — всхлипнула я. Муж сел рядом, обнял меня за талию, поцеловав волосы. «Я сам от себя не ожидал», — признался он. «Любимая, я искренне надеюсь, что мне удастся подбить тебя на небольшую пиратскую авантюру по поиску сокровищ. Судя по всему, удалось, да? Иногда рядом с тобой я чувствую себя как то самое письмо из бутылки, долго пролежавшее без дела, но попавшее в нужные руки. Благодаря тебе я снова живу полной жизнью и не оглядываюсь на прошлое. Ты спасла меня от прозябания в одиночестве. Мы каждый день находим десятки поводов устроить скандал в миниатюре и также бурно его уничтожаем. Уверен, что наши дети будут похожи на нас. Готовься к тому, что их будет как минимум двое. Это означает только одно. В нашем доме редко будет стоять умиротворяющая тишина. И, честно признаться, я этому рад. С нетерпением ожидаю появления нашего малыша. Люблю. Твой сказочник. Последние слова я смогла прочитать только с третьего раза. Акулёнок, я надеялся тебя порадовать, а не расстроить. Я растрогана до глубины души. Хочу сохранить это письмо. Чтобы потом, когда в очередной раз подумаешь обо мне как о циннике, помнить, что я бываю другим? Да, именно для этого. Я вытерла глаза, досадуя, что из-за беременности стала ужасно плаксивой. Потом обняла мужа. Я тоже тебя люблю. Очень сильно. Это еще не все. Надеюсь, что бокс не пострадал. Руслан раскрыл герметичную коробку. Что это? Я осторожно достала лист бумаги, пробежалась по нему глазами. Это сертификат, что ты назвал звезду моим именем? Серьезно? Руслан рассмеялся. Нет, это не настоящий сертификат. Просто шутка. Я же помню про свет мертвых звезд и прочее, прочее. Подарок под сертификатом. А вот это уже интересно. На дне бокса лежал брелок с ключами. От чего они? Руслан обнял меня и показал рукой налево. Видишь симпатичные домики? Один из них теперь наш. Домик на райском острове, куда мы сможем прилетать в любое время? Должен же у нас быть свой шалаш, куда мы могли бы скрыться от всего мира, только вдвоем. Я прижалась к Руслану. Я поняла одну вещь. У нас совершенно разные представления о шалаше. Тебе не нравится мой вариант? Руслан озорно прикусил меня замочку уха. Мне нравишься ты. Всего лишь нравлюсь, разочарованным тоном протянул муж. От своей жены я ожидал чего-то другого, например, того, что она любит меня так же сильно, как я ее. Люблю. И ты это знаешь? Знаю, но слушал бы и слушал.